Глава 15. Холден. Холден дотянулся и поймал Наоми. Пока они, кувыркаясь, летели по отсеку, он пытался сориентироваться. Оттолкнуться, чтобы остановить полет, было нечего. Они находились посреди помещения, без всякого укрытия. Взрыв отшвырнул Келли на упаковочный ящик. И теперь десантник плавал над ним, прилепившись одной магнитной подошвой к боковой стенке контейнера, а другой пытаясь дотянуться до палубы. Амоса сбросила на пол, и он лежал ничком, под немыслимым углом вывернув ногу. Алекс скрючился рядом с ним. Холден выгнул шею, высматривая нападающих. Один с гранатометом, подорвавший Келли, снова наводил оружие для окончательного удара. «Мы покойники», — подумал Холден. Наоми сделала неприличный жест. Человек с гранатометом содрогнулся и разлетелся брызгами крови и мелких осколков. «Кораблю!» — крикнул по рации Гомес. В его пронзительном голосе слышалась боль и возбуждение боя. Холден вытянул буксировочный конец скафандра Наоми. «Что ты?» — выговорила она. «Доверься мне», — сказал он. И, нацелив ногу ей в живот, пихнул изо всех сил. Его ударило о палубу, ее отбросило к потолку. Щелкнув магнитными подошвами, Холден притянул ее к себе на буксире. Отсек мигал вспышками автоматных очередей. «Не высовывайся», — велел Холден, и со всей скоростью, какую позволяли магнитные подошвы, пробежал к Алексу с Амосом. Механик слабо шевелил конечностями, значит, был жив. Холден, сообразив, что еще сжимает в руке буксир Наоми, прищелкнул его к карабину на поясе. Больше их не разбросает. Он, преодолев инерцию, поднял с палубы Амоса. Тот кряхтел и бронился сквозь зубы. Холден пристегнул к скафандру и его буксировочный трос. Если придется, он потащит на себе всю команду. Ни слова не говоря, Алекс прицепил к Холдену свой трос и устало поднял большой палец. «Это было... в смысле, лять!» — сказал он. «Точно», — согласился Холден. «Джим!» — позвала Наоми. «Смотри!» Холден проследил ее взгляд. Келли ковылял в их сторону. Броня на левом боку была заметно помята. Гидравлическая жидкость сочилась наружу, и цепочкой капель плыла за ним, но он двигался по направлению к фрегату. «Ладно», — бросил Холден, — «пошли». Все пятеро двинулись к кораблю через наполненный, разлетающими от неутихающей стрельбы осколками отсек. Будто оса ужалила Холдена в плечо, и налобный дисплей скафандра сообщил о мелкой пробоине. Он чувствовал, как что-то теплое стекает по бицепсу. Гомес, как одержимый, заорал в рации и метнулся к наружной стене отсека, яростно отстреливаясь. Ответный огонь не прекращался. Холден видел, как в десантника попадают раз за разом, из его костюма вырывались облачка газа, и Холдену не верилось, что там внутри еще могло остаться что-то живое. И все же Гомес отвлекал на себя внимание, позволяя Холдену с его командой дохромать до шлюза корвета, дающего хоть какое-то укрытие. Келли извлек из кармашка скафандра металлическую карточку. Мазнув ею по замку, открыл внешний люк, и Холден протолкнул в него невесомое тело Амоса. Следом вошли Наоми, Алекс и раненый десантник. Еще не отойдя от шока, не веря своим глазам, они наблюдали, как шлюз наполняется воздухом и открывает внутреннюю дверь. «Просто не верю, что мы», — начал Алекс, и голос его сорвался. «Об этом потом», — оборвал его Келли. «Алекс, Камал, вы служили в ФМРК. Можете пилотировать этот корабль?» «Конечно, лейте», — ответил Алекс и заметно подтянулся. «Но почему я?» «Нашего второго пилота убивают снаружи». «Возьмите это», — сказал Келли, отдавая ему карточку. «Остальным пристегнуться. Мы потеряли много времени». Вблизи повреждения его скафандра выглядели еще страшнее. Келли получил несколько ранений в грудь, и не все, что капало из пробоин, оказалось гидравлической жидкостью. Была и кровь. «Позвольте мне помочь», — потянулся к нему Холден. «Не трогайте меня!» — с неожиданной яростью выкрикнул Келли. «Пристегивайтесь и завалите хлебальники! Выполнять!» Холден не стал спорить. Он отцепил буксировочные концы от своего скафандра и помог Наоми задвинуть Амоса в амортизатор и закрепить. Келли остался палубой выше, но его голос донесся по связи. «Мистер Камал, готовы к полету?» «Роджер, лейте! Реактор был горячим!» «Тахи держали в боевой готовности. Потому мы ее и выбрали. Вперед! И как только выйдем из ангара, полную тягу!» «Роджер!» — повторил Алекс. Гравитация возвращалась толчками, мотавшими их в самых неожиданных направлениях. Это Алекс поднял корабль с палубы и разворачивал к двери ангара. Холден закончил с креплениями ремней и повернулся проверить, все ли готово у Наоми с Амосом. Механик стонал и мертвой хваткой цеплялся за края койки. «Ты еще с нами, Амос?» — спросил Холден. «Аху-балдеть, Кэп!» — отозвался тот. «А черт, я вижу Гомеса!» — заговорил по связи Алекс. «Его сбили! Ох, адовые ублюдки стреляют в лежачего, сукины дети!» Движение прекратилось, и Алекс тихо процедил. «Глотайте, ублюдки!» Корабль коротко вздрогнул и после паузы продолжил движение к люку. «Оборонительные орудия?» — спросил Холден. «Малость сравнял счет», — буркнул в ответ Алекс. Холден представлял, что сотворили несколько сотен снарядов тефлоновой оболочки на скорости 5000 метров в секунду с человеческими телами, когда Алекс включил полный ход, и стадо слонов навалилось Холдену на грудь. Он пришел в себя в невесомости. Глазницы и мошонка ныли. Значит, корабль довольно долго шел с большим ускорением. Терминал на стене напротив сообщил, что это продолжалось полчаса. Наоми шевелилась на своей койке, но Амос был без сознания. А из дыры в его скафандре слишком уж быстро капала кровь. «Наоми, займись Амосом!» — каркнул больным горлом Холден. «Алекс, доложись!» «Донни, за нами взорвался, Кэп. Наверное, десантники не удержались. Его больше нет», — приглушенным голосом отозвался Алекс. «Шесть кораблей атакующих?» «Я никого не видел после взрыва. Думаю, они поджарились». Холден кивнул сам себе. Еще немного сравняли счет. Абордаж — один из самых рискованных маневров в сражении флотов. В сущности, это состязание на скорость между абордажной командой, пробивающейся в машинный зал, и коллективной волей тех, кто держит палец на кнопке самоуничтожения. Одного взгляда на капитана Яо хватило Холдену, чтобы не сомневаться, кто выиграет эту гонку. И все же... Кто-то счел, что риск того стоит. Холден отстегнул крепление и проплыл к Амосу. Наоми уже вскрыла пакет первой помощи и тяжелыми ножницами срезала с механика скафандр. Расщепленный конец берцовой кости на 12G прорвал в нем дыру. Сняв скафандр, Наоми уставилась на кровавое месиво, в которое превратилась голень Амоса. «Что будем делать?» — спросил Холден. Наоми, уставившись на него, выдавила хриплый смешок. «Понятия не имею». «Но ты...» — начал Холден. Наоми продолжала, не слыша его. «Будь мы сделаны из металла, я бы выправила все кувалдой и приварила бы на место. Я...» «Но он не корабельная обшивка», — продолжала она, повышая голос до крика. «Так что ж ты у меня спрашиваешь, что делать?» Холден вскинул ладонь в примирительном жесте. «Ладно, я понял. Давай пока остановим кровь». «Если убьют Алекса, пилотировать корабль тоже мне, так, по-твоему?» Холден собирался ответить, но прикусил язык. Она была права. Всякий раз, когда не знал, что делать, он обращался к Наоми. Это продолжалось годами. Она умная, способная, ее обычно невозможно вывести из равновесия. Он превратил ее в костыль. А ведь она была измучена не меньше его. Если не остеречься, она сломается. А это ему совсем ни к чему. «Ты права, я позабочусь об Амосе», — сказал он. «А ты сходи, посмотри, как Келли. Я через несколько минут подойду». Наоми продолжала смотреть на него, пока дыхание у нее не выровнялось. Потом кивнула и повернулась к трапу. Холден опрыскал ногу Амоса коагулянтом и наложил бинт из пакета первой помощи. Потом вызвал базу корабельного терминала и нашел в ней информацию по сложным переломам. Он с нарастающим отчаянием читал инструкцию, когда его по связи окликнула Наоми. «Келли мертв», — ровным голосом сообщила она. В животе у Холдена что-то оборвалось, и он позволил себе три вздоха, чтобы прогнать из голоса панику. «Понял. Мне нужна твоя помощь, чтобы вправить кость. Возвращайся сюда. Алекс, дай мне пол-G, пока мы занимаемся Амосом». «В каком направлении, Кэп?» — спросил пилот. «Все равно, просто дай пол-G и не выходи на связь, пока я не скажу». Наоми как раз спустилась в люк, когда началось ускорение. «Похоже, у Келли переломаны все ребра», — сказала она. «А при перегрузке они, наверное, проткнули внутренности». «Он, должно быть, знал, что так произойдет», — сказал Холден. «Точно. Легко смеяться над десантниками у них за спиной. Когда Холден служил на флоте, шуточки над железноголовыми были привычны как сквернословие. Однако четверо десантников умерли, чтобы вытащить их с Донаджера. и трое из них приняли это решение сознательно. Холден дал себе слово никогда больше не шутить о десантниках. «Нам надо вправить кость, прежде чем закреплять. Держи его крепче, а я буду тянуть. Дай знать, когда кость встанет на место и нога выпрямится». Ничего ужаснее Холден в жизни не делал. Амос очнулся и кричал, не переставая. Ногу пришлось вытягивать дважды, потому что в первый раз кость встала неровно. А когда он выпустил ступню, расщепленная берцовая снова высунулась в дыру в фонтане крови. К счастью, на этом месте Амос отключился, и вторую попытку они могли сделать, не слыша его воплей. Вроде получилось. Холден залепил рану антисептиками и коагулянтами, зашил дыру степлером, залепил стимулирующий рост повязкой и закончил дело быстро твердеющим лубком и инъекцией антибиотика в бедро. После этого он рухнул на палубу и стал дрожать. Наоми забралась в свою койку и разрыдалась. Холден впервые слышал, как она плачет. Холден, Алекс и Наоми плавали над амортизатором с телом лейтенанта Келли. Внизу спал накачанный снотворным Амос. Тахи бесцельно дрейфовал в пространстве, и в первый раз за долгое время их никто не преследовал. Холден понимал, что двое его товарищей ждут. Хотят услышать, как он собирается их спасать. В их глазах было ожидание. Он старался выглядеть спокойным и задумчивым. Но в душе он паниковал. Он понятия не имел, куда податься и что делать. С той минуты, когда они нашли Скопули, все надежные убежища превращались в смертельные ловушки. Кентербери, Донаджер. Холдену чудилось, что куда бы он ни направился, через несколько минут цель их пути окажется взорвана. «Делайте что-нибудь!» 10 лет назад внушал молодым офицерам наставник. «Если не знаете верного хода, делайте хоть что-нибудь!» «Кто-то займется расследованием случившегося с Донаджером», — заговорил он. «Марсианские корабли уже сейчас несутся к месту взрыва. Они знают, что Тахи выжил, потому что наш передатчик шумит на всю Солнечную систему». «Ничего подобного», — сказал Алекс. «Объясните, мистер Камал, это торпедоносец. Ты думаешь, кому-то может потребоваться передать вражескому кораблю сигнал, выходя на цель? Нетушки. На панели есть такая славная кнопочка с надписью «Отключение передатчика». Я ее нажал перед вылетом. Мы сейчас просто одно из миллионов небесных тел». 2 долгих вздоха Холден молчал. «Алекс, возможно, это лучшее известие за всю историю Вселенной», — наконец сказал он. «Но нас не примет ни один порт, Джим», — возразила Наоми. «Во-первых, никто и близко не подпустит корабль без опознавательных сигналов. А во-вторых, как только они засекут нас визуально, трудно будет скрыть, что мы марсианский военный корабль». «Да, это осложняет дело», — признал Алекс. «Фред Джонсон», — сказал Холден, — «дал нам адрес для связи. Думается, как раз АВП где угодно примет похищенный марсианский корабль». «Мы его не похищали», — возмутился Алекс. «Теперь он спасенное имущество». «Ага. Скажешь, это ФМРК, если они нас поймают. Но давай-ка постараемся, чтобы не поймали». «Значит, мы будем ждать здесь ответа полковника Джонсона?» — спросил Алекс. «Нет, ждать буду я. Вы двое приготовьте лейтенанта Келли к похоронам. Алекс, ты служил в ФМРК, ты знаешь традиции. Похороните его со всеми почестями и сделайте запись в журнале. Он погиб, вытаскивая нас, и мы воздадим ему должное. Как только где-то причалим, перешлем отчет ФМРК, чтобы они исполнили все формальности». «Мы сделаем все как надо», — кивнул Алекс. Фред Джонсон отозвался так скоро, что Холден задумался, не сидел ли он у терминала, ожидая их сообщения. В его ответе содержались только координаты и слова «направленный луч». Холден навел лазерный передатчик на указанную точку, ту самую, откуда пришло первое сообщение Фреда. Затем включил микрофон и позвал: «Фред!» Указанные координаты располагались в 11 с лишним световых минутах. Холден приготовился 22 минуты ждать ответа. Чтобы занять время, он передал распоряжение в рубку и велел Алексу, как только они закончат с лейтенантом Келли, двигать к указанному месту на 1G. Через 20 минут началось ускорение, а по трапу поднялась Наоми. Она скинула вакуумный скафандр, оставшись в красном марсианском спортивном костюме, который был ей основательно короток и велик на 3 размера в ширину. Волосы ее и лицо выглядели чистыми. У них тут есть душевая кабина. Нельзя ли нам оставить этот кораблик себе?» — сказала она. «Как там прошло?» «Мы о нем позаботились. Рядом с машинным залом порядочных размеров грузовой отсек. Мы положили его там, пока не найдем способа отправить домой. Я отключила жизнеобеспечение, так что он сохранится». Протянув руку, она уронила на колени Холдену черный кубик. «Это было у него в кармане скафандра». Холден поднял кубик. Он походил на устройство для хранения данных. «А можно узнать, что в нем?» — спросил он. «Конечно. Только дай мне время». «Как-то, Мамос?» «Давление выровнялось», — сказала Наоми. «Вроде бы это хорошо». Прогудела панель связи, и Холден нажал прием. «Джим! Новости о Донаджере уже попали в сеть. Признаться, я чрезвычайно удивился, услышав вас», — произнес голос Фреда. «Чем я могу вам помочь?» Холден помолчал, составляя в уме ответ. Фред не скрывал подозрений. Но ведь он дал пароль как раз на такой случай. «Фред, мы встречаем врагов повсеместно, а список друзей все короче. Собственно, в нем только вы и остались. Я нахожусь на похищенном...» Алекс многозначительно откашлялся. «На спасенном военном корабле ФМРК», — поправился Холден. «Мне нужно как-то скрыть это обстоятельство, чтобы нас не расстреляли, как только увидят. Помогите мне». Через полчаса они услышали ответ. «Прилагаю файл данных по субканалу», — произнес Фред. «Там новый опознавательный код и указания по его установке. Код выдержит проверку на всех регистрах. Он совершенно легален. Там же координаты места, где вы найдете безопасную гавань. Нам есть о чем поговорить». «Новый опознавательный код?» — поразилась Наоми. «Откуда у АВП новый опознавательный код?» «Взломали протокол безопасности коалиции Земля-Марс или заслали крота в регистрационную контору», — предположил Холден. «Как бы то ни было, мы, кажется, теперь играем за высшую лигу».